Глава 23. Думала ли я несколько недель назад, что все злоключения приведут сюда, в этот день и в это время, когда творилась новая история мира? Даже предположить не могла. Тогда я считала главной проблемой свои перемещения на ручки к Дарину и поползновение его младшего брата. Как же круто может измениться жизнь. Еще вчера ведьмочка без памяти, а сегодня ключ к уничтожению. Маленький аспид, испуганно таращивший черные глазки, был лишь примером. Мне предстояло создать десяток подобных, соединяя выданные Карфином элементы. Парень уверял, что это просто. Возможно, и просто с точки зрения магии и заклинаний. Но вот морально, зная, что итогом станет гибель всего. С другой стороны, Ариша. «Как ты узнал, что она моя сестра?» — спросила тихо, то и дело поглядывая на притихшего ребенка. «Приятный бонус драконьей крови. Я вижу родственные связи. Саму девочку заприметил еще в то время, когда посещал Малахитовый замок по поручению князя». «И выкрал ее, чтобы заставить меня помогать?» «На самом деле для того, чтобы защитить. Когда в наш мир хлынет теневая магия, безопаснее всего будет здесь, в подземелье. Тоже знал, что придется использовать девочку в качестве рычага давления». «Йен, неужели нет другого способа? Если ты расскажешь правителям о своих подозрениях, вместе они наверняка что-нибудь придумают, и для этого не придется рвать материю между мирами». «Я пробовал, любимая. Не единожды поднимал эту тему, но меня высмеивали. Пришлось брать все в свои руки». «Йен!» «Дарина, хватит!» — оборвал парень. «Мы поговорим позже, наедине. Действуй!» Меня подтолкнули к алтарю, заставляя взять в руки тарелку с темной плотью и склянку с кровью. Вылив алую жидкость, я начала повторять за Йеном слова заклинания. Очень надеялась, что ничего не выйдет. До этого магия просыпалась всего несколько раз и всегда спонтанно. Но сейчас... Тонкий ручеёк потек из тела, вплетаясь в незнакомые слова потоками энергии. С каждым ударом сердца он становился все быстрее и быстрее, создавая светящийся кокон вокруг будущего создания. Рассматривая творящуюся магию, Йен продолжал диктовать слова заклинания, а сам тем временем подкидывал в кокон все новые и новые элементы. Гул в ушах нарастал и нарастал, пока не потонул во вспышке света и хлопке. Зажмурившись, я замерла, ожидая последствий колдовства. Когда в руках зашевелилось что-то мелкое и холодное, открыла один глаз и посмотрела на черное создание с крылышками. Аспидёныш смотрел в ответ, любопытно хлопая большими темными ресничками. «Получилось!» Выдохнула удивленно, до конца не веря, что могу что-то создать. «Получилось!» Подтвердил Йен, тоже рассматривая существо. «Отличная работа, Дарина. Осталось еще 9». Вздохнув, я пошла к следующему месту, мысленно взывая к Дарину. С одной стороны, надеялась, что он появится и спасет нас. С другой, боялась, что Йен может ему навредить. И что делать в такой ситуации? В идеале вырубить блондина, освободить друзей и сбежать. Но как? Я не воин, а маленькая ведьмочка без магии. Сантьяго, который вроде как мой защитник и фамильяр, не спешил спасать хозяйку. Пристроившись на плече, он с любопытством наблюдал за творящимся безобразием. «Ты как? Голова не кружится?» Сначала хотела ответить честно, что вообще не почувствовала отток магии, но затем замялась и жалобно посмотрела на Карфина. «Голова не кружится, но очень хочется пить и есть». «Такое бывает при использовании сил», — кивнул полудракон. «Создашь еще одного и сделаем перерыв». «Йен, позволь мне поговорить с ребятами». «Для чего? Они сделали свой выбор». «И ты сможешь избавиться от них после всего, что вы прошли вместе». «Я готовил себе свиту, Дарина. Они не оправдали моих ожиданий». «А я? Кем ты видишь меня?» «Будущей правительницей. Сейчас ты невинный ребенок, но когда память вернется, ты была настоящей ведьмой, коварной и сильной, Именно такая императрица и нужна новому миру. Но я не хочу. Очень скоро ты изменишь мнение, любимая. Менять ничего не хотелось. Мне нравилась нынешняя жизнь, в которой появились академия и интересная учеба, забавные преподаватели и замечательные друзья. А главное, в ней был Дарин. Дракон, сумевший незаметно пробраться в сердце и мысли. Мужчина, ставший самым дорогим созданием на свете. Без него я точно не смогу. Опечаленная этими мыслями, в какой-то момент я перестала повторять слова за Карфином, сосредоточившись на своих ощущениях и потоках магии. Мне не нравилось, что Аспид, несмотря на свои впечатляющие размеры, безмозглая тварь, живущая инстинктами. Такой красавец должен быть умным, а еще верным, и обязательно уметь накапливать магию. Не знаю зачем, но надо. Погрузившись в размышления, не сразу обратила внимание на уже знакомый гул. Затем вспышка света, и у меня в руках появился Аспид. Жемчужный. «Это что?» В голосе Яна звучало удивление. «Аспидёныш», — улыбнулась я и погладила малыша по голове. Он утробно зарычал, блаженно прикрывая бирюзовые глазки. Крылышки были сложены, но я уже видела их отличие от остальных. Кожистые перепонки покрывал пушок. «Невероятная сила!» — восхищенно выдохнул блондин, глядя на меня с благоговением. «Тебе не нужны заклинания, лишь магия и фантазия. Это потрясающе. Ты настоящий материалист». «Мы оба способны на чудеса, и для этого вовсе не нужно разрушать уже существующий мир». «Поверь, ведьмочка, я не хочу разрушать. Но либо так, либо конец придет нам всем. Ну же, Дарина, услышь меня. Я вовсе не злодей». «А так с виду и не скажешь», — насмешливо протянул Сантьяго, а затем сполз на алтарь и устроился рядом со спущенным с рук созданием, обняв его хвостом. «Я тебе больше скажу. В данный момент ты тянешь на полноценного социопата». «На кого?» «Это не поняли мы оба». «На маньяка, если в целом», — фыркнул Аксолотль и погладил по голове потянувшегося к нему малыша. «Еще и с биполярочкой. То я хочу всех спасти, чтобы жили долго и счастливо, то планирую всех прибить, чтобы выжили сильнейшие. Ты уж определись». Йен молчал, недобро рассматривая моего фамильяра. Сантьяго же, в свою очередь, как-то странно дергал лапкой, словно указывая влево. «Скажи честно, тебя пороли? Все наши комплексы и наклонности из детства». Пока фамильяр распалялся, я аккуратно сделала шажок в указанном направлении. Затем еще один, не совсем понимая, что происходит. А в следующий миг в Карфина врезалось заклинание ловчей сети. Сантьяго успел уйти с траектории в последний момент, прихватив с собой новорожденного. Пока я следила за фамильяром, ко мне успели подойти и крепко обнять. «Цела?» — спросил Дарин, быстро ощупывая. «Да», — облегченно выдохнула я. «Прости, что задержался. Не сразу удалось настроиться на кольцо». «Главное, что пришел», шепнула счастливо, наблюдая, как два знакомых капитана пытаются спеленать бестиаролога. «Дарина!» — позвал Йен, внезапно замирая. «Помнишь, я обещал рассказать тебе интересный факт о дайморах?» «Да, было такое. Тогда еще я считала блондина хорошим и верила ему». «Как показала практика, они...» Тут парень напрягся, сражаясь с заклинанием и не желая сдаваться. «Легко внушаемы». Кажется, Даймор и мой дракон что-то поняли и одновременно выпустили по Карфину новые заклинания. Но чуть-чуть не успели. «Ренас». Незнакомое слово без вложения сил. Но оказалось, что она обладает своей скрытой магией. Капитан Найт замер, а в следующий миг с отсутствующим выражением лица бросился на Сильфа. Дарин дернулся в их сторону, чтобы помочь аккуратно спеленать Даймора. Но тут яркое свечение охватило тело Йена, меняя его и увеличивая в размерах. Дарин подхватил меня на руки и быстро оттащил в дальний конец зала, на ходу обвешивая защитными чарами. «Побудь здесь, я скоро вернусь». «Он владеет магией материализации, и я понятия не имею, скольких тварей успел создать». «Не переживай, я разберусь». Я и не переживала, что разберется, но переживала за другое. До ужаса боялась, что Йен навредит мужу. Карфин ведь знает, кому я отдала свое сердце, и наверняка не упустит возможности отомстить. От этих мыслей становилось жутко. Но помимо моего дракона здесь находились и другие дорогие мне создания, которым требовалась помощь. «Сантьяго, где моя сестра?» «В другом зале. Пойдем за ней». «Найди и присмотри, а я пока освобожу друзей». «Хорошо, хозяйка, мы будем тебя ждать». Аксолотль, усиленно заработав крылышками, поднялся в воздух, а следом за ним взлетел и Аспид. Первые несколько взмахов дались ему тяжело. Он летел неровно, норовя упасть. Но быстро выровнялся и даже обогнал Сантьяго. Я сделала пару глубоких вдохов для успокоения и поспешила к друзьям. Бежала вдоль стеночки, то и дело бросая на сцепившихся драконов обеспокоенные взгляды. Значит, Йен тоже смог пробудить в себе дракона. Удивительная сила. И изломанный разум. В противоположном конце помещения дрались Сильф и Даймор. Стараясь добраться до ребят как можно скорее, совсем упустила из виду еще одного пособника Йена. Точнее, пособницу. Подножка оказалась неожиданной, а моя физическая подготовка отвратительной. Все, что я успела, подставить руки, чтобы не распластаться некрасивой звездочкой. Заклинания Дарина сработали на отлично, защищая от травм физических, но не моральных. «Далеко собралась?» — зашипела Этна, формируя в руках темные нити. «Такие же, что спеленали ребят. Значит, вот кто выступает источником силы». «Спасти наших друзей! Помнишь таких?» «Уж по боли твоего», — нахмурилась некромантка, бросив косой взгляд в сторону пленников. «Тогда отпусти их». «Нет, мы не отступим от намеченного плана, и я не позволю тебе помешать». «Брямс?» Именно с таким звуком на голову говорившей упал котелок. Пошатнувшись, Эдна закатила глаза, а затем красиво ушла в обморок. Я же с нескрываемым изумлением посмотрела на Аксолотля и Аспида, пожавших друг другу лапки. Спелись красавчики. «Долго сидеть будешь, хозяйка? Потолок вот-вот рухнет». «Думаешь?» «Точно тебе говорю, нужно драпать, пока нас всех не засыпало. Вон и друзья твои освободились и бегут сюда». «А Арина?» «Ушла порталом. Там еще один лорд поддерживает переход и отбивается от пособников нашего маньяка. Он и посоветовал вас поторопить». «Дарина, ты как?» — уточнил подбежавший Ривар. «Все хорошо. Хватайте Этну и бегите за Сантьяго. Нужно уходить отсюда». «А ты?» «Я никуда без мужа». «Да и капитанов надо забрать», — пробасил Торт. «Леонард, выводи девочек. Мы за Сильфом и Даймором», — начал раздавать команду оборотень. «Я не...» «Дарина, поверь как мужчине, когда моя женщина в безопасности и не нужно отвлекаться каждую секунду, я больше сосредоточен на сражении. А это залог победы. Иди, мелкая, ты сделала все, что в твоих силах. Дальше они разберутся сами». Не дожидаясь ответа, Ривар и Торт сорвались с места, оббегая ходящие ходуном алтари. Леонард, не церемонясь, закинул Эдну на плечо, схватил Ириду за руку, а та, в свою очередь, ухватилась за меня. Такой вереницей мы поспешили за Аксолотлем и Аспидом. Пол дрожал, как и стены, а сверху то и дело что-то падало. Из-за этого небольшое с виду расстояние превратилось в настоящую полосу препятствий. Ребята как раз успели миновать арку, ведущую в соседнее помещение, когда потолок посыпался окончательно. Первые камни я даже не почувствовала, защищенные заклинанием моего дракона. А вот для Эриды удар оказался ощутимым. Взвизгнув, она отпустила мою руку. И затем... Затем случился обвал, заключивший меня в удушливую и болезненную тьму.